49. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2, страница 163. Жене своей, конечно, это описка невесте. Конец примечания. С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Гекерна. Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Гекерн явился с невестою. Отказывать ему от дома не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержана. На разъезде с одного бала Гекерн, подавая руку жене своей, громко сказал так, что Пушкин слышал: «Пойдем, моя законная». Рассказы Вяземских, П. и Бартеневу. 50. Примечание. «Красная Нива», номер 7 за 1928 год. Конец примечания. «Его Величество, желая сделать что-нибудь приятное вашему мужу и вам, поручил мне передать вам в собственные руки сумму, при всем прилагаемую по случаю брака вашей сестры, будучи уверен, что вам доставит удовольствие сделать ей свадебный подарок». А.Х. Бекендорф, Н.Н. Пушкиной, 4 января 1837 года, Петербург. 51. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, том 2, страницы со 171 по 173. Дневник А.И. Тургенева, несмотря на свою отрывочность, важный источник сведений об участии Пушкина в различных встречах и разговорах. Здесь даем некоторые записи последних месяцев 1836 года. Бравура Л. и его жена М.И., знакомая Тургенева, Эмилия Пушкина, Э.К. Мусина Пушкина, давняя знакомая Пушкина, встретившаяся в тот вечер с поэтом у Вяземских, семейство Сусанина. Тургенев слушал «Жизнь за царя», Иван Сусанин, Михаил Иванович Глинки. У Экерна, у Геккерна, опочинены Ф.П. и Д.М., сестра Е.М. Хитрово, «Быть без мест», речь шла о местничестве и о правах бояр в России. Конец примечания. 26 ноября. Вечер у Бравуры, у Вяземских, у Козловского и опять у Вяземских. Объяснение с Эмилией Пушкиной. Жуковский, Пушкин. 27 ноября. У Хитровой. Фикельмон. Алексей Толстой о Чаадаеве. Обед у Вяземских с Жуковским и Пушкиным о театре. Семейство Сусанина. Открытие театра, публика. Повторение одного и того же. Был в ложе у Экерна. Вечер у Карамзиных. Жуковский. 1 декабря. Во французском театре с Пушкиными. Вечер у Карамзиных. День рождения Николая Михайловича с опочиненными. Разговор с младшею. Прежде боялась меня, по словам ее, Пушкины. Вранье Вяземского досадно. 2 декабря. Графу Нессельроду велел явиться в другой день. У Пушкиной, с ним о Древней России, быть без мест. А.И. Тургенев из дневника. 52. Примечание. «Московский пушкинист», том 1, страница 33. В письмах старому товарищу А.Я. Булгакову Тургенев вел постоянную хронику событий. В данном случае речь о приеме в Зимнем дворце 6 декабря по случаю именин царя. Конец примечания. «Я был во дворце с 10 часов и был почти поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов, новых и в прекрасном вкусе отделанных, например, залу фельдмаршалов, где видел уже и героев до эпохи 1812 года, задунайских, рымникских, таврических. Пение в церкви восхитительное. Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных. Подобных, но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала других. А. И. Тургенев, А. Я. Булгакову, 7 декабря 1836 года из Петербурга в Москву. 53. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страницы 172-173. Бенедиктов, В.Г. Поэт. Кочубей, А.В. Сенатор. Гагарин, И.С. Ленский, А.О. Камергер. Пушкин послал одно из изданий «Слова о полку Игореве» Н.И. Тургеневу. Растопчина, Е.П. Портрет о стихотворении «Памятник». М.Ф. Орлов. П.Д. Киселев, А.П. Ермолов, А.С. Меншиков. Их прочили некоторые декабристы в состав будущего правления России. У графини Пушкиной Э.К., Вилгурский, Вильегорский, Ланская, Надежда Николаевна, светская знакомая Тургенева и Пушкина, жена Павла Петровича Ланского, не путать со вторым мужем Н.Н. Пушкина и Петром Петровичем Ланским, Шернваль, фон Валлен, Э.К., барон Ферзен, П.К., чиновник, Мейндорф, Е.Ф., генерал-адъютант, роман «Капитанская дочка», забыл Барклая в стихотворении «Певец восстания русских воинов». Жуковский не упомянул о М.Б. Барклая де Толли. Лондон-Дерри, Ч., английский политический деятель. Барант, А., французский посол в Петербурге. Фус, П.И., непременный секретарь Академии наук. Грефе, Ф.Б., академик. Гизо, французский политический деятель, историк. Конец примечания. А. И. Тургенев. Из дневника. 10 декабря был в театре в ложе Пушкиных, у коих был накануне, и вечер у Вяземских с Бенедиктовым. 11 декабря обедал у князя Никиты Трубецкого с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, князем Кочубеем, Трубецким, Гагариным и с Ленским, болтал умно и возбуждал других к остротам. 15 декабря вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о полку Игореве для брата с надписью, о стихах его «Растопчиной» и «Бенедиктова». Портрет его в подражание Державину «Весь я не умру», о Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове и князе Меншикове. «Знали и ожидали, без нас не обойдутся», — читал письмо к Чаадаеву, непосланное. 19 декабря. Вечер у княгини Мещерской, Карамзиной. О Пушкине. Все нападают на него за жену, я заступался. 24 декабря. Обедал в Демуте. У графини Пушкиной с Жуковским, Вилгурским, Пушкиным, графиней Растопчиной, Ланская, княгиня Волхонская, с Шернвалем, граф Ферзен. Я сидел подле Пушкина и долго и много разговаривал. Вяземский порадовал действием, произведенным моей хроникой. Пушкин о Мейндорфе. Притворяется сердитым на меня за то, что я хотел спасти его. Пушкин зазвал к себе. Читал роман Пушкина. 25 декабря. Рождество Христово. Был у Жуковского. Как нам неловко вместе. Но под конец стало легче. Карамзиным с Пушкиным выговаривал ему за словцо о Жуковском в 4-м номере «Современника». Забыл Барклая. 28 декабря. Кончил вечер у Мещерских с Пушкиным. 30 декабря. В Академию. С Лондон-Дерри, Абоной. С Барантом. Его избрали в почетные члены. Фус прочел отчет Грефе о языках. Много умного и прекрасного, но слишком гоняется за сравнениями и уподоблениями. Жуковский, Пушкин, Блудов, Уваров, О. Гизо, Карамзиным, где Пушкины. 6 января в 10 часов вечера отправился к Фекельмону. Там любопытный разговор наш с Пушкиным. 54. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 339-340. Смотрите также «Щеголев. Дуэли. Смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва. 1987 год. Страница 261. Заметки делались в разное время, с ноября по февраль. Гончаров И.Н., брат Н.Н. Пушкиной, служивший в Царском селе, через него она срочно вызвала Жуковского. Явление Геккерна. Жуковский ушел от Пушкина на время визита Геккерна. Мои прежние действия не совсем ясно. Видимо, Жуковский поразился тому, как плохо он знал положение в доме Пушкина. Ошибка насчет имени. Жуковский спутал двух сестер Гончаровых, думая, что Дантес ухаживает за Александриной. Открытие о родстве, быть может, лживая версия геккернов, будто в каком-то колене у них с Пушкиным общая родня. Вельегорский, видимо, известил Геккерн, что Пушкин отказывается от примирения. Предложение свидания, по-видимому, Жуковский предложил устроить свидание Пушкина с Дантесом. Смотрите письма Жуковского к Пушкину, номера 23, 24, 25, 27, 31. «Я отказался». Жуковский передал Дантесу письменный отказ от посредничества после того, как Пушкин не согласился на свидание. Сказал Александрине, по мнению последнего комментатора заметок, С.Л. Абрамович, Пушкин сказал, что сватовство – обман и брак не состоится. Жуковский потребовал, чтобы Геккерн официально подтвердил сватовство. В свою очередь Геккерн пожелал, чтобы Пушкин письменно подтвердил честность Дантеса. Все это было сделано. Записка Н.Н. – одно из самых темных мест. Содержание записки жены Пушкина неизвестно. Раут у Фекельмонов – 16 ноября, смотрите, номер 35. Конец примечания. В.А. Жуковский. Конспективные заметки о гибели Пушкина. 1. 4 ноября. Анонимные письма. 6 ноября. Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург к Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Вельегорского и Вяземского. Вечером письмо Загряжской. 7 ноября. Я поутру у Загряжской, от нее к Геккерну. Мои прежние действия. Незнание, совершенное прежде бывшего. Открытие Геккерна. О любви сына к Катерине, моя ошибка насчет имени. Открытие о родстве, о предполагаемой свадьбе, мое слово, мысль, в скобках дуэль, все остановить. Возвращение к Пушкину. Откровение, разоблачение, его бешенство, свидание с Геккерном, извещение его Вельегорским, молодой Геккерн у Вельегорского. 8 ноября. Переговоры. Геккерн у Загряжской, я у Пушкина. Большее спокойствие. Ее слезы. Его слезы. Что я говорил о его отношениях? 9 ноября. Откровение, признание Геккерна. Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания. 10 ноября. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным. Второе. После того, как я отказался. Присылка за мною, Е.И. Что Пушкин сказал Александрине? Мое посещение Геккерна. Его требования письма. Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает в скобках слухи о сватовстве. Свидание Пушкину с Геккерном у Е.И. Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина. Записка Н.Н. ко мне и мой совет. Это было на бале, в скобках, рауте Фекельмона. 55. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург, Ленинград, 1903-1930 годы. Том 3, страница 370, написана коллективно на обеде в честь премьеры «Жизни за царя» 13 декабря. Автор первой строфы – Вельегорский, второй – Вяземский, третий – Жуковский, четвертый – Пушкин. Конец примечания. Канон в честь Михаила Ивановича Глинки. «Пой в восторге, русский хор! Вышла новая новинка! Веселись, Русь!» Наш Глинка, уж не Глинка, а фарфор. За прекрасную новинку славить будет глас молвы нашего Орфея Глинку от Неглинной до Невы. В честь толь славные новинки грянь, труба и барабан, выпьем за здоровье Глинки мы Глинтвейну стакан. Слушая сию новинку, зависть злобой омрачасть, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь. 56. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 3, страница 344. Одно из последних стихотворений. Конец примечания. «От меня вечер Лиила равнодушно уходила. Я сказал, постой, куда? А она мне возразила, голова твоя седа. Я насмешнице нескромной отвечал, всему пора. То, что было мускус темный, стало нынче камфора. Но Лиила неудачным посмеялась речам и сказала, знаешь сам, сладок мускус новобрачным, камфора годна гробам». 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 57-е. Примечание. Там же, том 3, страница 345. Один из последних набросков. Перевод сатиры Ювенала. Конец примечания. «От западных морей до самых врат восточных немногие умы от благ прямых и прочных зло могут отличить. Рассудок редко нам внушает». 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 58-е. Примечание. Там же, том 3, страница 346. Набросок послания П.Б. Козловскому, литератору, ученому, дипломату, чьи статьи в «Современнике» высоко ценил Пушкин. «Ты к мощной древности». Козловский уговаривал Пушкина заняться переводом Ювенала. Номер 57. Конец примечания. Ценитель умственных творений исполинских, друг бордов английских, любовник муз латинских, ты к мощной древности опять меня манишь. Ты снова мне велишь, простясь с мечтой и бедным идеалом. Я приготовился бороться с Ювеналом, чьи строгие стихи, неопытный поэт, стихами перевесть я было дал обет. Но, развернув его суровое творенье, не мог я одолеть пугливого смущения. Стихи бесстыдные приапами торчат, в них звуки странной гармонии трещат, картины латинского разврата». 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 59-е. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 347-348. Неоконченное стихотворение, созданное в последние месяцы. «Вента», «Постоялый двор», «Глаголь здесь», «Виселица» в форме буквы «Г». Конец примечания. «Альфонс садится на коня. Ему хозяин держит стремя. Сеньор, послушайтесь меня. Пускаться в путь теперь не время. В горах опасно, ночь близка. Другая вента далека. Останьтесь здесь. Готов вам ужин. В камине разложен огонь. Постеля есть. Покой вам нужен. А к стойлу тянется ваш конь. Мне путешествие привычно. И днем, и ночью был бы путь», тот отвечает. «Неприлично бояться мне чего-нибудь. Я дворянин. Ни черт, ни воры не могут удержать меня, когда спешу на службу я». И Дон Альфонс коню дал шпоры и едет рысью. Перед ним одна идет дорога в горы, ущельем тесным и глухим. Вот выезжает он в долину. Какую ж видит он картину? Кругом пустыня, дичь и голь, а в стороне торчит глаголь. А на глаголе том два тела висят. Закарков отлетела ватага черная ворон, лишь только к ним подъехал он. То были трупы двух гитанов, двух славных братьев-атаманов, давно повешенных и там оставленных в пример ворам. Дождями небо их мочило, а солнце знойное сушило, пустынный ветер их качал, клевать их ворон прилетал, и шла молва в простом народе, что, обрываясь по ночам, они до утра на свободе гуляли, мстя своим врагам. Альфонсов конь всхрапел и боком прошел их мимо, и потом понесся резко, легким скоком, своим бесстрашным седаком. 1836 год, Александр Сергеевич Пушкин. 60-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 3, страница 349. По-видимому, последние стихотворные строки Пушкина. Считается, что стихотворение не окончено. Во всех этих отрывках, номера с 56 по 60, читатель может угадать настроение автора в конце 1836 года. Конец примечания. «Забыв и рощу, и свободу, невольный чижик надо мной зерно клюет и брызжет воду, и песнью тешится живой». 1836 год, Александр Сергеевич Пушкин. 61-е. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 398. Автор – французский литератор, живший в России в 1821-1836 годах. Он высоко ценил Пушкина, сравнивая его с величайшими европейскими писателями. В 1854 году издал книгу о русской культуре, где много места отвел Пушкину. О его отношениях с Пушкиным писал Щеголев. «Звезда», номер 7 за 1930 год. Конец примечания. «Государь, пользуюсь случаем, чтобы повторно просить вас не отказать в любезности доставить мне обстоятельный очерк современной русской литературы, главным образом поэзии, где вы являетесь Виктором Гюго. Я имею возможность издать весьма солидную книгу о литературе вашей страны, и ваши познания в области поэзии помогли бы мне больше всего другого придать ценность этому труду, который я хочу сделать европейским по значению. Ваша слава должна распространиться на Западе, ибо русского языка, нужно признаться, до сих пор еще не слыхали в наших краях. Вы должны сделаться известны. Ваше имя должно стать рядом с Байронами и Ламартинами. И я берусь позаботиться об этом в Париже. Но чтобы достигнуть этой цели, мне нужны точные сообщения о старых и современных произведениях, прославивших вашу родину, биографии ваших современных писателей. Это, конечно, значит просить у вас многого, но я в данном случае являюсь представителем Франции, которая требует оригинальных идей и, прежде всего, славянских идей, способных омолодить французское воображение. Будьте добры, пришлите мне эти очерки. Все равно на русском или на французском языке, через посольство или любым другим способом, который сочтете удобным. Остаюсь с наисовершенным уважением, милостивый государь, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Тардив». Написано на французском «А. Тардив де Мело Пушкину» 22 ноября 1836 года из Парижа в Петербург. 62-е. Примечание. Литературное наследство. Том 58, страницы 132-133. Пушкин поместил в «Современнике» две статьи Козловского на математические темы и заказал третью о паровых машинах. Накануне дуэли 26 января 1837 года Пушкин просил Вяземского напомнить Козловскому о статье. Она была помещена в 7 томе «Современника». Автор вспоминал, что одно из последних желаний Пушкина было получить эту работу. Конец примечания. «Спроси у Пушкина, надобно ли ему необходимо статья о паровых машинах, о которой говорил мне граф Вильегорский, и будет ли она довольно новую, чтобы заманить читателей, ибо печальная вещь ломать себе голову и писать без надежды некоторой пользы. Что делает Александр Сергеевич? Я о нем думаю гораздо больше, нежели о граните английской набережной. Этот человек был рожден на славу и просвещение своих соотечественников. П.Б. Козловский, П.А. Вяземскому. Из Варшавы в Петербург 26 ноября 1836 года». 63. Примечание. Пушкин. Письма последних лет 1834-37 годы. Ленинград, 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 176. Любезного гостя, скорее всего, самого адресата. Конец примечания. «Я дома, больной в насморке, готов принять в моей каморке любезного гостя, но сам из каморки не выйду. А.П. Пушкин В.Ф. Адоевскому, ноябрь-декабрь, предположительно, 1836 года, Петербург. 64. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 176. Сахаров И.П. Фольклорист, собиравшийся сотрудничать в «Современнике», был у Пушкина за три дня до дуэли. Конец примечания. «Я не очень здоров и занят. Если вы сделаете мне милость ко мне пожаловать с господином Сахаровым, то очень меня обяжете. Жду вас с нетерпением. А.П.» Пушкин В.Ф. Адоевскому, ноябрь-декабрь 1836 года, Петербург. 65. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 176. Волков выступал за скорейшее строительство железных дорог в России. Проект Герстнера о железной дороге между Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом и Казанью. Н. И. Тарасенко Отрешков был противником железных дорог. Эпиграф у автора статьи: «Бедаль, коль пироги начнет печи сапожник», предлагаемый Пушкиным так называемый эпиграф, неудобо произносим. Конец примечания. Статья господина Волкова в самом деле очень замечательно, дельно и умно написана и занимательна для всякого. Однако ж я ее не помещу, потому что, по моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в проект этого Герцнера. Россия не может бросить 3 миллиона на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей. Пускай они и хлопочут. Все, что можно им обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога железная из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург, и мое мнение было бы с нее и начать. Я, конечно, не против железных дорог, но я против того, чтобы этим занялось правительство. Некоторые возражения против проекта неоспоримы, например, о заносе снега. Для сего должна быть выдумана новая машина, как непременное условие, о высылке народа или о найме работников для сметания снега нечего и думать, это нелепость. Статья Волкова писана живо, остро, Отрешков отделан очень смешно. Но не должно забывать, что против железных дорог были многие из Государственного совета. И тон статьи вообще должен быть очень смягчен. Я бы желал, чтобы статья была напечатана особо или в другом журнале. Тогда б мы об ней представили выгодный отчет с обильными выписками. Я согласен с вами, что эпиграф, выбранный Волковым, неприличен. Слова Петра I были бы всего более приличны, но на сей раз пришли мне следующее. А спросить у немца, а не хочет ли он? Пушкин В.Ф. Адоевскому, конец ноября, декабрь 1836 года, Петербург. 66. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 173. Вигель В.Ф. Чиновник, будущий мемуарист, известный своим злоязычием. Статья его с критикой Булгарина в «Современнике» не появилась. Конец примечания. Вигель мне сказывал, что он вам доставил критику статьи Булгарина. Если она у вас, пришлите мне ее. Получили ли вы номер 4 «Современника» и довольны ли вы им? Пушкин В.Ф. Адоевскому, конец декабря 1836 года, Петербург. 67. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 173. На ту же тему, что и номер 66. Конец примечания. Так же зло, как и дельно. Думаю, что цензура, однако ж, не все уничтожит. На всякий случай спрос не беда. Не увидимся ли в Академии наук, где заседает князь Д. Ундук? Вопрос. Пушкин В.Ф. Адоевскому, конец декабря 1836 года, Петербург.